Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева, и я хочу представить вам моего собеседника. Юрист-международник, почетный работник прокуратуры Российской Федерации, бывший старший прокурор Международно-правового управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, бывший руководитель делегации Российской Федерации на переговорах с зарубежными странами по правовым и правоохранительным вопросам, президент Фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия» Карасюков Вячеслав Григорьевич. Здравствуйте, Вячеслав Григорьевич. Здравствуйте. Очень рады встрече с вами. Фонд «Антимафия» – очень звучное и смелое название. А вот узнать историю создания этого фонда наверняка захотят очень многие. Расскажите, пожалуйста, как был организован, почему и почему именно антимафия? Спасибо вам большое за ваш вопрос. Нами интересуется очень много, многие люди, многие граждане и в стране, и за рубежом. Вот. Но очень мало знают о нашем фонде, потому что мы не афишируем свою деятельность. Мы стараемся помогать людям, помогать народу России, помогать руководству нашей страны, мировому сообществу решать те проблемы, которые стоят перед нами. Но еще раз подчеркиваю, мы стараемся оставаться в тени, и поэтому о нас широкой общественности очень мало известно. Наш фонд был образован в 1991 году очень видными представителями правоохранительных органов России. Это прежде всего работники Генеральной прокуратуры, МВД, сотрудники ФСБ. И даже это наша гордость, бывшие сотрудники КГБ СССР. В первую очередь я имею в виду нашего ответственного секретаря Дунаевского Виктора Прокофьевича. Это, как говорится, украшение нашего фонда. Это заслуженные люди, патриоты нашей страны. Этот фонд, надо сказать, что инициатива его создания принадлежит Мысловскому Евгению Николаевичу. Это бывший старший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре. Значит, сейчас он член Совета по правам человека при президенте. Вот он выдвинул такую идею, и она была поддержана вот ведущими юристами, правоохранителями, что надо создавать такую структуру, которая бы боролась с организованной преступностью, с мафиозными проявлениями. Потому что начало 90-х годов понятно было, что Союз рухнул, правоохранительная система была ослаблена, стали поднимать головы различные преступные группировки, мафиозные даже структуры, и поэтому надо было найти им очень сильное противодействие. Поэтому этот фонд так и был создан для того, чтобы бороться вот с этими наиболее опасными преступными проявлениями в стране. Но вы знаете, я хочу сказать, что я не был в числе учредителей этого фонда, поскольку я немножко разошелся с концепцией структуры нашей организации. Значит, я предложил создать мощную государственную структуру, чтобы антимафия была образована на уровне государства, чтобы в нее входили мощные структуры совместные, генеральные прокуратуры, МВД, ФСБ, и чтобы вот этот орган работал вот строго по направлению вот борьбы с наиболее опасными преступными проявлениями. Чтобы это все-таки была государственная структура, а не общественная организация. Но мое предложение не нашло, в общем, это поддержки и отклика, поскольку основными учредителями были старшие следователи по особо важным делам Генеральной прокуратуры. И они мне сказали, только что мы, уйдя из Генпрокуратуры, освободились от вашего прокурорского ярма, а ты хочешь нам еще опять прокуратуру навесить. Нет, мы будем общественной структурой. Я говорю, ну раз вы общественная структура, я пока воздержусь от работы вашей организации. Потом мы обращались в различные структуры о том, чтобы нам... Когда уже был создан фонд, это, подчеркиваю, в 1991 году, поскольку мы необходимы нашей стране, нашему государству, чтобы государство нам выделило помещение, значит, вот, и как-то сотрудничало с нами, прислушалось к нашим идеям, Вот, и мы вышли на различные структуры, вот на Росимущество, и познакомились там с Виктором Прокофьевичем Дунаевским, который стал нашим ответственным секретарем. Это генерал КГБ, патриот нашей страны, и мы очень рады, что вот он до сих пор на наших рядах. Значит, фонд с самого начала своей деятельности предложил для государства очень сильные, мощные направления борьбы с организованной преступностью. Но, к сожалению, не всегда нас слушали, как это можно было бы и хотелось бы. Но мы подключились тогда очень активно, значит, для борьбы, прежде всего, в 90-х годах. Об этом все хорошо знают. Это очень было серьезное положение с нашими вкладчиками, которые вложили средства. И их миллионы были по стране, которые вот купились на такие обещания, значит, таких как Тибет, Чара, МММ, Хопер Инвест и так далее, значит, вложили буквально все свои средства и состояния, и потом лишились и остались без ничего. И вот защитить вот этих людей обездоленных, в первую очередь, мы и приложили наши большие усилия. Мы создали специальную структуру, которая бы вот занималась этими вкладчиками, а накал был такой, ну, просто трудно сейчас вообразить. По существу, страна была на грани восстания вот этих разъяренных, лишенных всего вкладчиков, которых миллионы по стране, и которые уже представляли, ну, серьезную уже угрозу по существу. Вот если это вылилось бы вот так на улице и так далее. Я вам приведу простой пример. Когда бывший, значит, руководитель Мосгордумы Платонов предложил нашему фонду подключиться к этой работе и провести совещание и принимать вот этих просто представителей вот различных структур, пострадавших вот от этих контор. Значит, я когда вышел из метро «Охотный ряд», и для того, чтобы пройти до Мосгордумы, там где-то метров, ну, 400, может, ну, полкилометра от силы, я шел в сопровождении сотрудников милиции тогда еще, не полиция, милиция у нас была, больше часа. Столько народу было блокировано вот этот Мосгордума, столько разъяренных, в общем, вкладчиков пытались штурмовать вот ее, и вот с трудом, значит, протиснули, потом мы, значит, принимали людям, разъясняли все, какие принимаются меры. Мы создали специальные следственные группы по расследованию этих преступлений, укрепили их очень видными бывшими следователями, оперативными сотрудниками, сотрудниками уголовного розыска. Вот, и нацелили их на борьбу. И нам удалось очень много вернуть, очень много, в том числе и за рубежом. Вот Мысловский Евгений Николаевич, он президентом фонда антимафии был в то время, бывший старший посол важным делам, он подготовил специальную книгу, называется «Кидал Инвест». Ну, это переначить как «Хопер Инвест». Значит, там было найдено 42 этой организации по стране, переток капиталов, значит, вывод их за рубеж, за границу. И это было как раз настольной книгой, методическим пособием для наших следователей, которые впервые столкнулись с такой категорией дел, которые затрагивают, когда потерпевших миллионы, когда миллиарды буквально изъяты у них отцом. И вот для того, чтобы наших следователей как-то подготовить к этому, он и вот это методическое пособие очень сильно сыграло. Мы его распространили по регионам, в следственные, значит, органы прокуратуры. И этим тоже помогли в расследовании вот этих важных дел. То есть мы и организационно создали структуры соответствующие, направили своих лучших представителей. И в конце концов нам удалось очень-очень много вернуть нашего пострадавшего вкладчика. А поскольку мы столкнулись с такими фактами, когда изъятые деньги, причем в огромных такого количества, были просто, ну, ушли неизвестно куда, передавались только как близким, знакомым, кумовьям там и прочее, прочее, значит, не доходили до самых нуждающихся. Тогда мы создали специальный фонд, который бы уже распределял вот эти основные людям, значит, вот эти суммы наиболее нуждающимся. Их мы создали, значит, этот фонд у нас работал очень долго, и еще даже в нулевых годах выдавал вот то, что было арестовано, этих денежных средств. Но я вам приведу один пример, как вот пропадали вот эти деньги, причем в сотнях миллионов и прочее. Значит, вот нам сообщили, что один раз изъяли несколько автомашин, но тогда были такие неденоминированные, с нулями у нас рубли. Вот их изъяли несколько автомашин, и в банк уже поздно, их не стал принимать, и говорит, у нас уже забиты все эти самые. И им некуда было девать несколько автомашин вот с деньгами, полностью забитыми до отказа этих машин. Тогда они решили, на территории одного района отдела внутренних дел привезли, и в гараж выгнали машины и загрузили весь полный гараж, от пола до потолка, всеми этими купюрами, мешками с деньгами и прочее. Вот, опечатали, как положено. Ну и, естественно, велось расследование. Приходят через неделю, открывают. Пусто. Ничего. Ни мешков, ни денег. И это охраняемая территория на района внутренних дел, где постоянно дежурны, где постоянно люди ходят, значит, в милицейской форме, но нету. Никто ничего не и видел. И никто ничего, никаких следов, кстати, возбужденное уголовное дело тоже ни к чему не привело. Куда пропали эти мешки с деньгами, причем автомашинами завезенные вот в этом. Это еще раз говорил о том, что нам нужно было создать вот эти фонды и структуры, которые бы вот это контролировали. Мы очень много это сделали. Затем мы уже позднее, уже в нулевых годах включились. Я только самые значимые вот дела нашего фонда, защиту прав граждан, защиту, значит, вот интересов нашей страны. Значит, расскажу еще только несколько примеров. В 2015 году губернатор Московской области Воробьев и Мособлдума лишили пенсионеров Московской области права бесплатного проезда в Москве. А это 1 300 000 пенсионеров. Для них бесплатный проезд имеет очень значение. Пенсии у них, как правило, маленькие. Им нужно приехать в Москву и в медицинское учреждение, и к родственникам, и так далее. И вдруг раз одним мановением руки, значит, вот они были лишены такой возможности. Фонд очень много написал, очень много писем, обращений и к президенту, и к парламенту, и в генпрокуратуру, и к кому только мы не обращались, чтобы защитить, вот, потому что это незаконно. Это, ну, грубейшее нарушение, значит, вот не только прав граждан, но и Конституции, которая в статье 50 предусматривает, что нельзя издавать различные документы и нормативные положения, которые ухудшают правовое положение граждан. Это конституционное положение. Но его нарушили, сослаясь на то, что нет в бюджете денег и так далее. И вот очень много мы написали, сотни вот этих обращений, 3 года вели такую борьбу, в том числе вот уважаемый Виктор Прокофьевич, наш ответственный секретарь, подписывал эти документы. И в конце концов добились и восстановили. 1 300 000 пенсионеров получили бесплатного проезда на территории Московской области в поездах, бесплатный проезд на метро в общественном транспорте Москвы. И вот мы такую огромную работу провели. Но никто не знает, что это было сделано благодаря усилиям антимафии. Мы старались на стороне, так сказать, не афишировать свою деятельность. И когда нас спрашивают, а как вот, чем вы занимаетесь, каково соотношение, вот у нас, говорит, очень много адвокатских контор, юридических фирм, а вот антимафия, это вот какие ваши, вот вы знаете, если объединить все адвокатские конторы и юридические фирмы, вот только одно это дело, когда мы миллионами защищаем права граждан, то, ну, тут антимафия, конечно, одна антимафия оказалась более эффективна, чем вот у нас и юристы, значит, и адвокаты. Вот я их как раз хотела спросить, а кто входит в этот фонд антимафии? Да. Вот вы про Виктора Прокофьевича, да, уже рассказали, про Дунаевского. Кто еще является, да, сотрудниками? Фонд был, вот я еще раз подчеркиваю, что в этом году нам 32 года исполнилось, и это, пожалуй, вот я не помню и не знаю ни одного фонда, который был бы образован 32 года назад. Многие уже, не кто-то поработал там год, два, три, 10 лет, их уже нет. Вот сейчас ни одного фонда, я не помню, кто был бы зарегистрирован и действовал бы по настоящее время. А антимафия, как говорится, ну как бы у нас мафия бессмертна, ну дай бог и антимафия, чтобы была такая же, вот продолжает свою деятельность. В фонде это было сосредоточение, вот я уже сказал, что там были представители правоохранительных структур, но там в нашем фонде были еще и очень известные журналисты. Это вот Пятый канал по телевизионный, значит, вот в Санкт-Петербурге. Они тоже входили в систему нашего фонда. Это были и общественные, государственные деятели. У нас было два депутата Верховного Совета СССР и народный депутат СССР. Это Голик Юрий Владимирович, вот он сейчас тоже еще здравствует, известный юрист в стране. Вот, народный депутат СССР, член Верховного Совета, Корягина Татьяна Ивановна, доктор экономических наук, профессор, к сожалению, она уже ушла в иной мир, но она была очень известным политиком в то время. Гуров, ну это по существу тоже очень большой, большой человек, большая величина в борьбе с организованной преступностью и в системе МВД. Вот. Были у нас и в ранге заместителя министра внутренних дел. То есть у нас вот эти вот люди, патриоты, которые объединились вот в этой структуре, они, значит, вот, ну, хотели хоть чем-то помочь нашему народу, нашей стране решать вот проблемы, которые стоят перед ней. И прежде всего в совершенствовании работы правоохранительных органов и судов. Это отдельная тема, очень большая, мы об этом с вами потом как-нибудь переговорим. Потому что то, что предлагает антимафия, к сожалению, никто не предлагает у нас внутри страны, ни со стороны руководства Генеральной прокуратуры, в том числе генеральных прокуроров сменяемых, ни несменяемого председателя Верховного суда, ни со стороны наших вот спецслужб. Антимафия предлагает то, что даже никто в мире не предлагал. Мы предлагаем создать в России самую высокоэффективную правоохранительную и судебную систему в мире. Такого ни в Советском Союзе таких целей никто не ставил, и не ставил никто у нас в российский период. Мы предлагаем это, и мы не просто так вот это, такими громкими фразами пытаемся обозначить вот свою цель. У нас есть конкретные предложения на этот счет. Как сделать эффективную работу правоохранительных структур, как направить их вот лицо, повернуть их лицом к народу, к нуждам нашей страны. Потому что сейчас очень много, к сожалению, злоупотреблений в системе наших правоохранительных структур. Но мы об этом поговорим отдельно. Вот. Единственное, что я хочу добавить, что на создание таких вот образцовых структур в мире мы не просим у государства ни одного рубля. Ни одного рубля. А все наши, так сказать, вот эти судебные реформы, если вы посмотрите, которые ни к чему не привели, а просто отбросили нашу правоохранительную судебную систему не в прошлый, а в позапрошлый век по своей эффективности, они очень затратные. Начали там с 50 миллиардов рублей, закончили 300 миллиардами рублей, а эффекта никакого. Мы не просим, я подчеркиваю, прямо говорю об этом народу России, руководству страны. Антимафия не просит ни рубля. Дайте только возможность нам осуществить то, что мы задумали. То, что патриоты нашей страны хотят сделать, но не могут на протяжении длительного времени. Очень радостно слышать вот то, что вы говорите, потому что на самом деле люди разуверились в том, что можно как-то повлиять на мафию, на коррупцию. Да, никто здесь не поможет, все там они уже повязаны давным-давно. И то, что вот вы говорите сейчас, это очень радостно, это воодушевляет и дает надежду людям, простым людям. А вы много сказали о достижениях и такие весомые достижения антимафии. А были ли поражения у антимафии? Ну, вы знаете, самое главное, вот то, что наш недостаток, чего нам не удалось добиться, это то, что мы не афишируем свою деятельность, но мы хотим, чтобы наши предложения, наши инициативы были услышаны высшим руководством страны, в парламенте нашей страны. И вот это нам не удалось сделать. За все 32 года мы направили, вот только за последние 23 года, когда Путин стал президентом, мы ему направили более 1000 писем, касающихся, вот, чтобы были реализованы наши международные государственные инициативы. Потом, вы знаете, мы же не в отношении себя. Мы в отношении нашей страны, в отношении того, чтобы она была, продолжала ставать лидером в мировом сообществе, в международных отношениях, чтобы в стране был законность и порядок. И мы это не можем. Вот все наши письма поднимаются до самых мелких клерков и опускаются. Вот это, вы знаете, просто вызывает вот такое вот сожаление глубокое, что все наши усилия, все наши, то на протяжении многих лет, они никак не могут вот реализоваться. Если бы наши инициативы были реализованы, я подчеркиваю это со всей ответственностью перед народом, перед руководством страны, Россия уже была бы другой страной, и у нас была бы уже совсем другая и экономика, и правоохранительная, и судебная система в мире. Вот если это нам удастся как-то, и мы очень надеемся на вас, вот на журналистов, на ваши, значит, вот СМИ, мы очень благодарны, что вы уделили нам внимание. И я надеюсь, что если это разойдется, значит, вот широко, и наша беседа, наша встреча, вам еще не раз скажут спасибо всем, всем руководителям, всем вашим вот представителям вашего, значит, вашего радио, вашего канала, вам еще не раз поблагодарят и народ, и руководство нашей страны. Скажут за это спасибо. Вы поможете, поможете реализовать то, что мы не можем сделать уже на протяжении длительного времени. И мы надеемся все-таки, что наши вот эти инициативы, предложения послужат нашему народу и нашей стране. Ну, а завершая того, что я уже представил вот наших сотрудников, у нас не так-то их много, но они все очень такие серьезные, важные люди. И это и все наши письма, когда мы только направляем, куда? И президенту, и в парламент. Все начинаются, они, вот Виктор Прокофьевич, как ответственный секретарь нашего фонда Дунаевский, скажет, начинается с одного. Фонд противодействия организованной преступности и коррупции, состоящий из прокуроров и старших следователей по особо важным делам Генеральной прокуратуры России, ответственных сотрудников ККБ, КГБ и ФСБ России, обращается вот. Вот заставка всегда там, чтобы видели люди, что это, ну, люди, проработавшие в системе правоохранительных структур, причем в таких органах, они вот как раз и предлагают вот это. У нас всегда заставки вот начинаются из этого. И когда нас спрашивают, ну, вот я, так сказать, завершаю вот о нашем фонде, так сказать, рассказ, можно еще говорить очень долго, а сколько у вас вообще человек-то? Ну, чтобы понять, вы, сколько вас там, 10, 20, тысяч и прочее, я отвечаю, на 145 миллионов человек. У всех недоумение такое. Да как так можно? Я говорю, 145 миллионов человек – это члены фонда «Антимафия» и сочувствующих нам. А кто не верит, пусть выйдет на улицу и спросит у первого встречного. Вы за мафию или за антимафию? И вы услышите ответ, что мои слова соответствуют реальной действительности. Мы народная патриотическая организация. И нас вот столько. Но правда, наш минус, что о нас пока очень мало кто знает. Вячеслав Григорьевич, вот вы сказали про Путина. Я вспомнила то, что при Сталине, вот Иосиф Виссарионович, когда что-то происходило, народ был обижен, они всегда говорили: да он просто не знает ничего. Это Сталин, он не знает, надо Сталину рассказать. А вот как вы думаете, вот до Путина также не доходит что-то, какая-то информация, или дело обстоит иначе? Да, я вам хочу так сказать, что вот в сталинские времена там ситуация была в этом отношении лучше, потому что когда велись разработки атомного проекта, и уже, так сказать, вплотную к ним поступили и западные страны, Соединенные Штаты, и у нас в Советском Союзе они велись. И вдруг все наработки сразу исчезли и со всех информагентств. И один аспирант обратился к Сталину и сказал, что вы смотрите, везде было то, значит, о разработке, значит, вот этих вот новой системы оружия, это страшное оружие атомное, были, и вдруг исчезли. Это что-то не так. И его бумага подошла к Сталину, легли на стол, и он там собрал академиков, Вернадского, там остальных, и говорит: вы посмотрите, академики, вы даже не могли сообщить мне то, что простой аспирант сказал. Вот видите, аспирант в то время мог достучаться до руководства страны, тем более до верховного главнокомандующего, он был тогда в то время. А мы, к сожалению, не можем это сделать. Мы не можем, потому что все наши обращения упираются в управление президента Российской Федерации по работе с обращением граждан организации, и оттуда мелкие клерки направляют их в самые различные инстанции. Они не доводят до Путина. Вы знаете, нам очень приятно, что Путин наш коллега, наш юрист. Он сразу же бы, я не сомневаюсь в этом, никто у нас не сомневается, что он сразу бы дал бы указание о реализации наших инициатив и в области международных отношений, и внутри страны, но не доходит до него. Ни одного, вот из тысячи писем, которые мы направили за 23 года, ни одно к нему не поступило. Вот в чем проблема. И вот если СМИ сумеют поднять, а мы еще с вами не один раз будем говорить, что конкретно предлагает антимафия и в системе международных отношений на международной арене, и внутри у нас страны по реформе правоохранительных органов и судов. И вот если узнают об этом, благодаря вам, и вам еще раз подчеркиваю, не раз потом и народ России, и руководство страны скажет спасибо за это. Если нам удастся пробить вот эту вот бетонную стену, то и наша страна, как говорится, заживет так, как положено, и народ будет уже в другом состоянии находиться. Я еще раз всегда говорю, если наши инициативы международных пробьют стену эту, мы создадим совершенно новую Россию и совершенно новый мир, новое мировое сообщество. А о том, что мы предлагаем в системе международных отношений, мы чуть попозже скажем. У нас очень серьезное предложение. И о реформировании Организации Объединенных Наций, и о создании впервые в системе международных отношений правоохранительных органов и судов. Вот. Но вы посмотрите, взорвали наши газопроводы, да? А кто будет расследовать? Нас не допускают даже до те страны, которые ведут вот расследование, имитируют, точнее, расследование. Россию даже не допускают до этого. Кто будет расследовать такие вещи? Кто будет расследовать, когда все обвиняли Саддама Хусейна, что он создает, значит, вот оружие такое бактериологическое, значит, вот бывший министр обороны помахивал трубочкой, значит, в ООН. Кто будет расследовать вот эти вещи? Нет у нас таких структур. Кто будет защищать наших граждан за рубежом, когда они находятся в чужих юрисдикциях, когда к ним просто, возьмите это, Бута, Ярошенко и прочее, когда хватает, где попало, привозят в свою страну, им некому обратиться. Нет международных структур, которые бы защищали бы их интересы. Совершенно это самое. Поэтому, возьмите такой пример. Больше 300 миллиардов долларов наших после начала СВО умыкнули на Западе. Это половина нашего золотовалютного резерва страны. Кто, где международные структуры, которые бы приняли бы соответствующие меры, что это противоречит элементарным и не просто, так сказать, бизнесу, элементарных вещей, которые приняты на международной арене, что нельзя покушаться на авуары чужих государств. Вот об этом мы поговорим с вашими, с вами в другое время, в другой час, и постараемся показать миру, что надо сделать, чтобы создать надежные международные структуры впервые в мире, я подчеркиваю, впервые в мире. И я прямо сейчас могу обозначить это. Мы уже давно ставили вопрос о создании Международной прокуратуры ООН, Международного следственного комитета ООН, Международного уголовного розыска, Международной полиции ООН, чтобы они не вмешивали, конечно, во внутренние дела государств, но чтобы тогда, когда интересы государств, этих народов, были в системе международных отношений, не вмешиваясь в государственный суверенитет, защищать решать эти проблемы, поскольку до сих пор в мире не созданы эти структуры. Но об этом мы еще поговорим с вами. Вячеслав Григорьевич, наверное, вопрос, который задают очень многие, и который, конечно же, мне тоже хочется задать. Антимафия, борьба с организованной преступностью, с коррупцией. Вот по кинофильмам, а мы можем судить это только вот то, что видим в кино, обычно возникает борьба, противодействие, то есть мафия, преступность, она встает на защиту своих прав, если они у нее есть, конечно. Вот, а в реальной жизни как это происходит? Ну, вы задали очень хороший вопрос, он вполне естественный, что раз существует антимафия, значит, кто-то должен, кто-то ей противодействует. Я вам так хочу сказать, что вот как раз со стороны мафии никаких вот таких серьезных вот поползновений мы не чувствуем. Более того, они относятся к нам как с таким противником, с большим уважением и стараются нам, как говорится, не переходить пути. Я приведу один пример, когда еще в 90-х годах наш офис находился в помещении Генеральной прокуратуры России на Благовещенском переулке. И мы, значит, вот, защищая интересы банков, предлагали ну, таким структурам возместить ущерб без судов, без ничего. Значит, и одну очень крупную структуру, которая взяла кредит большой в банке, защищали сразу две мощные преступные группировки. А мы все это делали так телефонными звонками. Звоним вот это руководитель этой мафиозной структуры. И говорю, вы знаете, вот вы взяли кредит в банке, ну нехорошо как-то, надо вернуть. Вот антимафия просит вас об этом. И вот вы знаете, не было ни одного случая, чтобы не было возврата. Ни одного. Вот мне, я говорю, если так будет продолжаться, я потеряю свою квалификацию как юрист. Вдруг они в арбитражном суде будут спорить или еще что-нибудь. А тут вот один звонок, и все проблемы, как говорится, решаются. И вот один раз все-таки решили проверить, а что это так, какие-то борзые какие-то в антимафии люди нам, преступникам, значит, вот, бандитам, предлагают так вернуть добровольно. Это что такое, значит? А адрес мы послали, письмо было известно. Вот они приезжают на Благовещенский переулок, там здесь смотрят, наш следственная часть Генеральной прокуратуры России. Подъехало там 3 или 4 автомашины, а дежурный нам сказал, что зашли из одной. И спрашивают, а у вас это антимафия тут находится? Да, да, да, конечно, вас позвать. Нет, нет, что вы, ни в коем случае, не надо таких уважаемых людей беспокоить, не надо ни в коем случае. Уехали, через неделю все, вернули в банк. Поэтому я бы не сказал, вы знаете, и бороться вот с мафией, все-таки у нас это, у нас общественная организация. Это функция государственных структур, государственных органов. Но по сравнению с 90-х годов, ну, уже, как говорится, слава богу, у нас в этом отношении значительные подвижки. Если тогда были очень сложные проблемы, то сейчас уже ну, другая структура. Но все равно нам, вы знаете, никто не противодействует. Нам противодействуют только бюрократические структуры, бюрократы, которые не дают реализовать наши вот различные инициативы на благо народа. Мы же не для себя просим. Мы для страны, для мира, для других стран, для мирового сообщества, для народа страны просим. Но не можем. Вот нам противодействуют мелкие пешки, клерки, которых мы никак не можем вот преодолеть и довести до президента свои инициативы. Вот если это удастся с вашей помощью, с помощью ваших коллег, поскольку это в соцсетях разойдется вот наша беседа, я еще раз подчеркиваю, уже который раз, что вам просто за это скажут все большое спасибо. И мы вам уже заранее будем за это благодарны. Как только до президента дойдут наши инициативы, международные государства, я еще раз подчеркиваю, и мировое сообщество будет другим, и у нас страна преобразится, у нас будет другая Россия. Вячеслав Григорьевич, и я вам говорю большое спасибо за то, что вы сегодня пришли сюда на встречу, за то, что вы с нами. Друзья, меня зовут Елена Андреева. Я напомню, что сегодня я беседовала с юристом-международником, почетным работником прокуратуры Российской Федерации, бывшим старшим прокурором международно-правового... Управления. Нет, подождите. Мне нужно зачитать это все в завершении? Алексей, как ты думаешь? Зачитать нужно, да, наверное? Ну, зачитывать. Хорошо. Я немножко по-другому завершу, потому что я упустила еще одну вещь, которую хотела сказать. Вот. Вячеслав Григорьевич, и я вам говорю большое спасибо за нашу встречу. Как вы уже сказали, эта передача только открывает последующие наши встречи. И поэтому, наши уважаемые друзья, слушатели и зрители, следите за анонсами, потому что Вячеслав Григорьевич еще расскажет очень-очень многое. И не только я, но и другие наши сотрудники. Им есть что сказать народу страны, есть что сказать вашим радиослушателям, телезрителям. Поэтому я надеюсь, что это наша не последняя встреча. И главное, что она вот поможет преодолеть вот те вот барьеры на пути вот наших предложений. А их у нас очень много, очень много. Вот нами подготовлено 50 международных и государственных инициатив, которые, ну, затронут и страну, и весь мир. Я уж не говорю про создание там различных вот международных органов, реформирование ООН и так далее. Если это удастся, то мы будем считать свою задачу выполненной. А если это не получится, то это будет очень-очень печально. Очень печально, что мы до сих пор, мы тогда, у нас будет та же правоохранительная судебная система со всеми недостатками. Мы не сможем создать принципиально новую систему международной безопасности, а без реформирования ООН это сделать совершенно невозможно. И Россия не станет мировым лидером по созданию нового мирового правопорядка, о чем антимафия уже заявляет 32 года, что как только наши, вы ведь не случайно назвали меня юристом-международником, потом я уже расскажу, значит, где и в каких структурах я работал, вы же назвали, что я руководил делегациями России на протяжении очень многих лет по поручению правительства и Министерства иностранных дел. Вот если мы это все сумеем с вашей помощью довести до руководства страны, тогда мы будем считать выполненной свою задачу. И вы будете считать, что вы оказали помощь и народу России, и мировому сообществу, на что я и надеюсь. Меня зовут Елена Андреева. Сегодня я беседовала с Карасюковым Вячеславом Григорьевичем, юристом-международником, почетным работником прокуратуры Российской Федерации, бывшим старшим прокурором Международного правового управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, бывшего руководителя делегации Российской Федерации по переговорам с зарубежными странами по правовым и правоохранительным вопросам, президентом Фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия». Всего доброго. Да, спасибо вам. Надеемся, что мы еще раз с вами встретимся, и не раз. И обрадуем наших слушателей, телезрителей самыми важнейшими инициативами, которые только антимафия может проявить, и которые послужат нашему народу и всему мировому сообществу. Быть добру!